Веня. Что-то случилось? Веня сидит напротив меня в моей спальне. Он только что из душа, и с волос еще стекает вода. Возможно, я оторвала его от женщин, но он беспрекословно последовал за мной. Все-таки сохранил прежнюю отзывчивость и открытость. Да, случилось, но давно. А сейчас не хватает сил оставлять все как есть. Я тебя слушаю. Он ждал моих объяснений, а я смотрела на него и не могла отвести взгляд. Каким красивым казалось его лицо в мягком предвечернем освещении. Длинные растрепанные волосы, чуть завивающиеся на кончиках. Он давно не стригся и давно не просил меня его подстричь. Впрочем, эта прическа талантливого и удачливого композитора ему тоже идет. Как удивительно блестят его глаза, то ли от воды, то ли от вдохновения. Они немного прищурены, наверное, из-за того, что он все время смотрит в ноты. А как посвежела после купания его кожа, щеки, губы, шея, плечи. «Я люблю тебя». Наши глаза встречаются. И я повторяю еще раз. Я люблю тебя. Я ожидала любой реакции, но только не ураганной и столь решительной, от которой у меня зашлось дыхание. Веня вскочил на кровать и схватил меня за руки. «Давай уедем!» Он мог оттолкнуть меня, уйти, мямлить всякую чушь, но чтобы уехать? Куда? Зачем? Я уже не понимаю, когда он шутит, а когда говорит серьезно. На всякий случай отстраняюсь, забираюсь с ногами на покрывало, но Веня не отпускает. «Давай останемся?» — мягко предлагаю ему. «Я еще не готова. Почему? Что нас здесь держит?» «Дом?» Я в замешательстве. «Почему он не понимает простых вещей?» «К черту дом!» Эта проклятая груда кирпичей во всем виновата. Мы столько времени им занимались, столько сил и эмоций вложили в него, а он в итоге развел нас по разным углам. Но ведь дом — это и есть мы сами. Мы сделали его таким. И, по-моему, глупо ждать от него осуществления тех желаний, что нам не принадлежат, — возражаю я. Нужно изменить желание. Вот и все? Хорошо. Тогда я построю новый дом. Рядом с этим. Он будет только для нас двоих. Я не хочу тебя ни с кем делить. Ни в столовой, ни в бассейне, ни вообще в жизни. Пожалуй, это самое правильное решение. Мы сможем встречаться в твоем доме когда угодно. И Саша ничего не будет знать. Он ведь не должен знать. Ты согласен? Иначе ему станет обидно, что это не он. Я открылась тебе, и, надеюсь, мое признание останется между нами. Веня кивал и все придвигался ко мне поближе, сминая на пути покрывало. Я уже ощутила на щеке его неровное дыхание, как вдруг в дверь настойчиво постучали. — Я занят! — огрызнулся Веня, растерянно и раздраженно. — Надолго! Донесся откуда-то из замочной скважины женский голос. «Навсегда!» — последовал более твердый ответ. «Отправляйтесь по домам! Я больше никого не принимаю!» С него уже слетело мокрое полотенце, и ничто не препятствовало нашему окончательному сближению. «Я всю жизнь хотел только с тобой!» — шептал он, стаскивая с меня одежду. «С того самого дня! Как мы легли рядом в шалаше, когда ты дрожала от холода и не обращала на меня внимания, а я пытался тебя согреть. А потом хотел забыться с другими, но это было невозможно. Твоя дрожь так и осталась на моем теле и мучила меня, стоило лишь прикоснуться к чужой женщине. Но этого больше никогда не будет. Не будет!» С того дня все изменилось. Мы начали прятаться от Саши. Целовались по углам, а по ночам скрывались под одеялом, чаще всего у меня в спальне. У Вени было слишком опасно. Саша мог заявиться в любую минуту, а ко мне он все-таки сначала стучал. Но даже под одеялом необходимо было соблюдать меры предосторожности, не издавать громких звуков, не стонать, не скрипеть, не совершать резких движений, дабы не задеть и не разбить что-нибудь. Мою любимую фарфоровую лампу, например. Следовать всем этим правилам было нелегко, хотя конспирация придавала нашим отношениям еще больше страсти. И после очередного с успехом проведенного пылкого свидания Венечка чувствовал себя настоящим героем. Иногда он сам искал повод, чтобы рискнуть. Подбавив таким образом в кровь адреналина, он делался и вовсе неистовым. Куда там до него, самоуверенному и пресыщенному Гарри? Мы просыпаемся рано и прислушиваемся к соседней комнате, определяя местоположение Саши. На кровати? У зеркала? Возле двери? Не слышно ни единого звука. Возможно, его там вообще нет. Я принесу тебе завтрак в постель. От этой безумной идеи Венька возбуждается, вскакивает с кровати и начинает лихорадочно одеваться. Ты с ума сошел? Он может быть в ванной или того хуже, на кухне? Ну и что? Ты думаешь, я не смогу приготовить тебе завтрак? Но тебе придется выйти из моей комнаты. Я буду осторожен. Он целует меня, на цыпочках подходит к двери, замирает на несколько секунд и быстро проскальзывает в холл. Мне показалось, его не было часа полтора, и я места себе не находила, нервничала, но встать с кровати боялась. Боялась произвести лишние звуки, потому что за стенкой вдруг оживился Саша. От этого у меня проснулся зверский аппетит и заурчало в животе. Успокоилась, лишь когда Венечка наконец вошел с подносом, закрыв за собой дверь на ключ. «Тебе 3 ложки сахара в кофе положить?» «Да». «Бутерброд маслом намазать?» «Если с сыром, то да. Если с ветчиной, то не надо». «А с икрой будешь?» «Буду. Только с красной». «Другой нет». Я и так почти на ощупь искал. Представляешь, Сашка действительно оказался на кухне. Пришлось на первый этаж идти, а оттуда с подносом обратно. Когда я по лестнице поднимался, его спина мелькнула в проеме смежной комнаты. Я чуть было все не выронил. Веня ухаживал за мной и с упоением рассказывал, как он рисковал, пробираясь на кухню обратно с полным подносом моих любимых лакомств. Он был так увлечен, а я так радовалась его заботливости и смелости, что мы не сразу услышали шум у двери. «Эй, ты здесь?» — зазвучал бесстрастный Сашин голос. Мы разом смолкли. «Не знаешь, где Венек?» «Нет», — слабо отозвалась я. «Он разве не уехал в город?» «Может, и уехал. А что у тебя там за звуки?» «Это телевизор». «А-а, я ухожу. Если увидишь его, напомни, чтобы открыл свои комнаты. Сегодня днем убираться придут». «Хорошо». Спустя несколько минут Веня осторожно вышел на балкон и вернулся с долгожданной вестью. Уехал. И в тот же вечер объявил Александру, что собирается строить новый дом для себя. «Правильно», — подхватил идею Саша. «Это резко повысит наш коэффициент. Если начнем снова строиться, он будет расти стабильно и ощутимо. А то целый месяц уже топчемся на одном месте». «Ничто так не повышает уровень, как новые дома», — внесла я лепту в общее дело. «Разумеется. Без этого мы до 100-тысячного не доползем». «А куда ты стремишься?» — вдруг развернул его Веня. «Ну, доползешь ты до 100-тысячного». будешь жить без ноликов слева. А дальше что? Дальше больше. 200-тысячный. Ну и его достигнешь. А цель-то у тебя в жизни какая? Не отступал Вениамин. Цель? С достоинством переспросил Шурка. Достичь миллиона. Тогда мы станем миллионерами. И что? Будем сами устанавливать здесь порядки. С чего ты взял? С того самого, что миллиончикам местные законы уже не писаны. Журнал регистрации на этой цифре заканчивается, и всякие допотопные охранники исчезают из нашей жизни. Хочу ни от кого и ни от чего не зависеть. А тебя, я смотрю, все устраивает. Что же ты тогда еще один дом взялся строить? Венек наш образумился, наконец, сказал мне Александр уже потом, наедине и по большому секрету. Встречается с кем-то. С кем? Не поняла я. С женщинами. Вернее, с одной или двумя, не больше. Как это? С двумя? Количество я еще не определил, но что есть, это точно. Они шушукаются по углам, а в спальне у него всегда тихо. Компании свои разогнал и, похоже, вплотную занялся личной жизнью. Ты уверен? У меня сердце в пятки ушло от собственного любопытства. На 100%. Я раз застукал его в коридоре с одной. И как она выглядела? Ее не успел разглядеть, но что Венька с ней обжимался, это точно. Думаю, он и дом собрался строить из-за этого. Не хочет, чтоб ему мешали. Кто? Я? Ну, ты-то вряд ли. А вот я... Последнее время он старается избегать меня. Прячется, ест отдельно. Сразу выходит из комнаты, если я вхожу. Не понимаю, чем я ему так досадил. Саша пожал плечами. Другой раз он подловил меня на крыльце, когда я спешила домой, чтобы застать Веньку с той, второй или третьей. Похоже, она все-таки одна. Вчера вечером я засек их разговор в туалете. Ты подслушивал? Нет, просто слышал, проходил мимо. Правда, ничего не разобрать было. Они шепотом общались. «В котором часу?» «Около 10. Хочешь, сегодня вместе выследим?» «Не хочу. И тебе не советую шпионить за ними. Каждый человек имеет право на личную жизнь. Пусть даже она протекает с тобой в одном доме». Я вспомнила, как ужасно ревновала Венечку, вчера особенно, опираясь лишь на Сашкины домыслы. А теперь поняла, что видели оба, только меня. И я сказала себе: «Дурочка, это же я и есть, единственная и незаменимая. Скоро кончится наше мытарство по дому. К весне Венечка совьет уютное гнездышко, и мы переедем туда, где нас никто не достанет. Ни Сашка, ни его коэффициенты». Дом сделался тесноватым. Я замечаю все это чаще. Он буквально забит вещами, а для людей почти не остается места. Вещизм достиг своего максимального развития. Помимо громоздкой мебели, везде рассованы бесчисленные бесполезные мелочи. Шкатулочки, подушечки, коробочки, гравюры, часы и барометры, статуэтки, ракушки и кораллы из глубин океана, где мы наверняка никогда не будем. Мои книги уже некуда ставить. Некуда ставить, некуда класть или вешать. Недавно присмотрела сервиз для верхней кухни с невероятно приятным узором. Но где его разместить? Все шкафы и без того заставлены посудой. Даже дверцы не закрываются. Раздать лишнее? Не положено. Продать? Но кто будет этим заниматься? Веня делает проще. Он сгребает с одной из полок чашки с блюдцами и с размаху бросает их об пол. Осколки разлетаются аж до дверей. «Рехнулись!» — На шум прибегает Сашка. «Нет, обновляем посуду. Чтобы поменять что-нибудь в этом доме, нужно прежде разрушить старое». «Скорей бы ты уж дом построил», — ворчит Шура и уходит к себе. Целоваться после этого мы с Веней не решились. Всю зиму мы жили мечтой о новом доме. Каждый вкладывал в это приобретение свой, близкий ему одному смысл. В холодные вечера Саша много работал. В гостиной у камина или наверху, иногда и по ночам. И нам стало сложно подолгу бывать вместе, не обнаружив себя. Несколько раз мы находились на грани разоблачения, но от последнего шага Александра все же что-то удерживала. В новой трехкомнатной квартире в большом городе тоже было небезопасно. Туда частенько наведывались Сашины коллеги для решения неотложных финансовых вопросов. Да и на улицах всегда существовал риск наткнуться на знакомых. Я стала скрытной и в прозе, и в жизни, а все от неопределенности положения. В буквальном смысле сижу на вещах. Из старой оболочки уже выехала, а в новую не перебралась. И как Веня представит меня в этой новой? Просто как знакомую писательницу? Потому я так ждала и одновременно побаивалась нового дома и весны. Но она пришла и расставила все по своим местам. Исчезли все недомолвки между влюбленными, да и Саша заметно подобрел и больше не пытался застать Веньку за неблаговидным занятием. Вдобавок он даже заявил как-то: «Почему бы вам сегодня вдвоем не проехаться за стройматериалом? Марго, как ты на это смотришь?» С некоторых пор он пользовался исключительно моим псевдонимом, считая, видимо, что поскольку жизнь в моих рассказах вымышленная, то и имя должно быть соответствующее. «Как вдвоем?» — почувствовала я подвох. «А ты?» «Я занят. Ну что, вы сами не справитесь?» «Сами мы справились. И даже очень. Заехали на городскую квартиру, потом посидели в ресторанчике. И счастливые вернулись домой, прикрываясь горами заказанного материала. Веня нанял бригаду проектировщиков и строителей, которые рьяно взялись за дело, а сам дирижировал процессом издалека. Пока дом строился, мы отдавались друг другу в старом. Любовь врывалась по утрам, с потоками солнечного света согревала и будоражила. Хотелось носиться по комнатам и кричать от восторга. Мы вспомнили наши давние игры в прятки и возобновили их втроем уже на большей территории. Они превратились в дополнительную возможность тесного общения, особенно когда водили я или Веня. Мы нарочно подкарауливали друг друга, в то время как Саша, забившись в самый дальний угол, страстно желал, чтобы его не нашли. За окнами шумели молодой листвой деревья. И этот шум естественным образом сливался с нашими вздохами, шепотом и тихими шагами по спальне. И неизменно звучал рояль. За эту весну Веня сочинил столько, сколько не смог за все предыдущие годы. Его музыка наполняла комнаты, даже когда никто не играл. Саша был раздражен. «Ты начал общаться одними звуками», — предъявлял он Веньке претензии. «В этом доме нормально уже не разговаривают. Я слышу плеск воды в ванной, шипение сковороды на кухне, болтовню телевизора, шелест штор, неразборчивое мычание у тебя в спальне. Остальное должен додумывать сам. И еще с утра до ночи это какофония». «Ну, хочешь, поговорим о чем-нибудь?» — предлагает Венечка. «О чем?» «О чем хочешь. Сейчас я занят. Тогда я пошел наверх». И я счастливой бабочкой взлетаю на второй этаж и ожидаю своего избранника возле светящегося галактического витража. «Какое яркое небо сегодня!» — В объятиях Вени я легко представляю себя посредине мироздания. Мой дом, моя вселенная, где каждая вещь — сияющая звезда, маленькая издали и огромная изнутри. Напряжение в сети увеличилось, объясняет Венечка, и тут же обещает. В нашем доме небо будет больше и ярче. Скорей бы! А то в этом замкнутом, обозреваемом со всех сторон пространстве нам уже не хватает места для любви. Закрой глаза. Веня приглашает меня за забор. Я закрыла, и он осторожно вывел меня на дорогу. Можешь открывать. И машину тоже. Машина просто блеск. Блеск элегантных овальных фар. Совершенный дизайн. Темно-синий колер, цвет глубокой воды и волны на капоте. «Ты же Маргарита у нас! Вот я и решил, тебе нужно что-нибудь морское. Моря у меня пока нет». «Венечка!» В благодарность, кроме банальных поцелуев, ничего не приходит в голову. «Но я же сама могу купить! У меня есть деньги!» «Но ты же не купишь, я знаю!» Или тебе всучат какой-нибудь катафалк, а я тебя натренирую. Будешь ездить не хуже Саньки. Ну давай, залезай скорее. Поехали. Я заняла место водителя. Веня сел сбоку на это же сиденье и положил свою руку на мою. А я обняла руль. Мы мчались по шоссе, и буря самых положительных эмоций охватывала меня. Запредельная скорость, собственная машина. Любимый человек, чьи тело и душа имеют с моими так много точек соприкосновения. Мы заехали в такие края, о существовании которых раньше и не подозревали. Автомобиль разгонялся по шоссе все быстрее, и я едва успевала подстраивать руль под очередной крутой поворот. Мы катались весь день, обозревая новые дали, и возвратились уже поздно ночью. Саша давно спал, и нам не составило большого труда войти незамеченными. А наутро, когда он таращился в гараже на мою блестящую рыбку, я отшутилась, сказав: «Поклонник подарил». «Мне бы таких поклонников! Она стоит несколько тысяч». «Ну, это ты загнул», — постарался сбить цену Веня. Но подарки дарить не перестал. И вскоре преподнес еще один по-настоящему незабываемый сюрприз. Было начало июня, и Веня собрался на гастроли в один из южных курортных городов, где есть море, пальмы и толпы жаждущих музыки отдыхающих. Он улетел утренним рейсом, сухо простившись с нами и попросив не справляться о нем и не звонить. А на следующий день я отбывала в творческую командировку. Ни о чем не подозревающий Шурка отвез меня в аэропорт, из которого я летела другим самолетом, но на тот же самый курорт, и встречал меня там никто иной, как Венечка. Это был месяц блаженства. Без уныния, до более знакомых пейзажей и лиц, без деловой трескотни городов и непредсказуемости погоды, наконец-то я выпала из всего этого, и без Саши, без его всевидящего ока и глупейших догадок. На курорте стабильно тепло, уютно и спокойно в любое время суток, как дома. И растения круглый год зелены, как в нашем зимнем саду, а люди доброжелательны и великодушны, и похожи на старых друзей, забежавших к нам на вечеринку и веселящихся в другой комнате, не досаждая своим обществом. Но главное, мы с Венечкой наедине. Мы лежали на краю огромной кровати в первоклассном номере дорогого отеля, прижавшись друг к другу. Нам несли обеды и завтраки прямо в постель. И лишь к ужину мы часа на два лишали себя затворничества и спускались в местный ресторан, где Веня заказывал музыкантам свои мелодии, которые те играли только для меня. «А помнишь, как ты принес мне первый кусок хлеба в шалаш?» «Еще бы! Я тогда страшно испугался, что ты замерзнешь. Бежал домой и ног под собой не чувствовал. Единственное, что явственно ощущал, так этот ломоть хлеба в кулаке. Мне даже казалось, что он живой и шевелится. Но на самом деле мое сердце словно переместилось к нему поближе, и кровь пульсировала в руке намного быстрее и стучала о стенки сосудов. Он вернул меня к жизни в ту зиму. А знаешь, давай закажем его сейчас. У них в ассортименте чего только нет. Уж найдется и простой хлеб. Веня мигом подозвал официанта и передал ему заказ. Через несколько минут тот вернулся с большим подносом, заполненным ломтями всевозможных мучных изделий. «Пожалуйста, хлеб. Какой душе угодно. Пикантный, с тмином и кунжутом, каравай июньский, пшеничный повышенно-дрожжевой, ржаной с изюмом и курагой, сдоба тропическая». «Мы заказывали обыкновенный черный хлеб», — возмутился Веня, «а не какие-то кулинарные диковины». «Но ведь вы всегда заказывали изысканные кушанья», — чуть не обиделся официант, ловко выдружая поднос на свободное место. «Не ставьте! Мы не будем это есть! Я хочу нормального хлеба!» — все больше раздражался Веня. «Может, принести ваших любимых засахаренных каштанов или рагу из морской дичи?» — старался человек в белом. «Не стоит затрудняться. Я хочу хлеба, только хлеба!» «А как насчет экзотических фруктов? Целое блюдо ананасов бесплатно!» Он умоляюще взглянул на меня. «Вы же любите ананасы?» «Сейчас не тот случай», — холодно отозвалась я и положила ладонь на Венину руку в знак солидарности. «Пойдем отсюда. Здесь не найдешь того, что много лет назад было действительно необходимо». Не считая этого мелкого инцидента в ресторане, все было замечательно. Мы очень сожалели, когда обнаружили совпадение чисел на календаре и обратных билетах. Так не хотелось уезжать. Я нисколько не соскучилась по дому, ведь я возила его с собой. Веня доставил меня из аэропорта на своей машине, поскольку я прилетела на день позже, и сразу повел к своему дому, который был уже почти готов. Отделочные работы шли полным ходом, и к осени Веня должен был заселиться. Я увидела свое будущее, и оно поразило меня своей близостью и доступностью. Скоро я окажусь в нем. Совсем скоро. А пока жизнь потекла, как обычно. Саша упивался 100-тысячным коэффициентом. Веня концертировал, а я валяла дурака. После курорта и в преддверии скорого Вениного переезда я так расслабилась, что перестала писать. Смотрела целыми днями телевизор и питалась ананасами, которые мне привозил Венечка, по несколько штук в день. Когда этот теплый солнечный фрукт оказывался у меня во рту, я забывала обо всем на свете, теряя бдительность, и расползалась по дивану, не в состоянии даже приподняться. «Что-то яблоки у нас плохо стали плодоносить», — сокрушался Шура, взявший в этом году уход за садом на себя. «Я не люблю яблоки», — отвечала я с дивана. «Я ананасы люблю». «Быстро ты вкус изменила», — бурчал Саша, но не делал никаких выводов. Его легко можно было одурачить, несмотря на всю его солидность, высокое положение и феноменальные способности в расчетах. Он верил всему, чему хотел верить. А мы продолжали этим бессовестно пользоваться. Веня включал магнитофонные записи своих, а то и чужих фортепианных концертов в музыкальной гостиной и уходил ко мне на второй этаж. Саня не догадается. Он не отличает записанную музыку от реально звучащей. Тем более, что качество записи отменное. «Да», — подтверждаю я, — «для него искусство — сплошная какофония». «Даже не в том дело. Он не отличает цифры, записанные от тех, что у него в уме, и так же быстро манипулирует с ними, как и на калькуляторе. А мне удобнее иметь свои рассказы на бумаге, нежели в голове. Ни с того ни с сего сказала я. Голова — ненадежное место для прозы. Это да. Я тоже предпочитаю записывать все нотами. И мне очень приятно, что те две сюиты, три пьесы, адажо и шесть песен, которые ты мне посвятил, остались на бумаге. Извини, я тебя перебила. Ничего. Я просто говорил, что Саша другой человек. Его не поймешь, подходя с нашими мерками. Но, откровенно говоря, мы и не старались понять. Ограничивались лишь знанием его дислокации и не собирались сближаться. Однако ситуация изменилась гораздо раньше, чем мы предполагали. Все прекратилось внезапно и сразу, будто оборвалось. И Венин новый дом, и переезд в него невольно стали этому причиной. Не то чтобы он переезжал далеко от нас, всего на 150 метров левее и вглубь пустыря, который отступал под нашим упорным расширением. Дом был не таким большим, но в то же время более цельным и гармоничным, чем первый, поскольку принадлежал одному человеку, для которого главным являлась акустика. Почти весь первый этаж был отдан под просторный, если не сказать огромный круглый зал. Застекленная половина его выходила на галерею, полукругом опоясывающую здание. Большая кухня с несколькими барами и столами, как в ресторане, также полностью соответствовала открытой и гостеприимной Вениной натуре. Наверху размещалась еще одна студия с черным роялем, потому что внизу был белый, и маленькая уютная спальня на двоих. Вени собирал последние вещи, чтобы окончательно переехать и появляться в старом доме лишь в качестве гостя. Я ему помогала, но когда мы запаковали коробку и стали одеваться на выход, на нашем пути неожиданно встал Саша. «А ты куда?» — кивнул он мне. «Никуда. Помогаю». Я развожу руками. «Что тут помогать? Одна коробка. С таким багажом только мешают. Разве не видишь? Человеку отдохнуть от нас хочется». «Вовсе нет», — начал было Веня. «Да ладно, не деликатничай. Я же понимаю, тебе сейчас не до нас». Он заговорщицки подмигнул. «Целый год, небось, этого момента ждал. Ну, ступай с Богом. А мы ужин будем готовить. Не забудь на новоселье пригласить», — крикнул Сашка вдогонку уходящему с понурой головой новоселу и оглянулся на меня. «Ну, а ты чего стоишь? Разжигай плиту, отметим выселение». А на большом столе в Венином доме стояла бутылка шампанского, и был тонко порезан сыр, и горели свечи для двоих.